Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 24 июля. Ефимья – стажарница, Ольга – страдница. Говорят, рос когда-то на земле, прячась в самых потаенных уголках леса, удивительный цветок с мелкими красными лепестками, и называли его «стожар». Бывало, забредет в чащу лихой человек, и ну рубить да крушить все вокруг. Деревце молоденькое ему под руку попадет, с корнем вырвет. На гнездо печужье наткнется, тот час разорит. Траву на полянах лозиной посечет. Наказание-то ждать не от кого. Молчалив, терпелив, покорен батюшка лес. А нет, как репей вцепится в складки его одежды маленький стажар, а ночью возгорится невиданно ярким пламенем и спалит избу. За это его в народе не только стажаром, но и огненосцем называли, а еще цветком аленьким. А на небе, по мнению предков наших, свои стажары были. Хотя, почему были, они и сейчас светят нам с высоты, поглядывая да проверяя, все ли на земле спокойно да ладно. Только не стажары их теперь называют, а большой медведицей. Под защитой этого созвездия живет себе припеваючи сам лесной хозяин – медведь. Впрочем, люди, сведущие в подобных вопросах, утверждали, что медведи вовсе не звери, а оборотни, принявшие медвежье обличие за свое негостеприимство и жадность. По поверью, так жестоко наказаны были жители целой деревни, не пустившие переночевать старого немощного человека. Оттого, мол, и ходят медведи, как люди, имеют глаза человеческие, любят мед и спят на боку. Стажары, они не только лесным великанам благоволят, но и охотникам. Во все времена надеялись охотники на помощь и благосклонность своего созвездия. А уж в день 24 июля никто без добычи не оставался. И только, разве что для верности, запасались они адамовой травой, которой в Великий Четверг полагалось ружья окуривать. А отправляясь на охоту, не забывали об особом заговоре, приносящем удачу. Людям, рожденным в этот день, посылаются всевозможные испытания. За их столом не должны сидеть 24 человека. Им нельзя мыться в день своего рождения. Сделать это нужно накануне. Занимать в день своего рождения деньги, хлеб, соль. Им нельзя планировать свою свадьбу на это число. Исключение составляют только женщины по имени Ольга, поскольку этот день посвящен и супруге князя Игоря, святой Ольге. Страдницей Ольгу прозвали за то, что ее именины на Руси приходились на самый разгар полевых работ. В это время в поля и луга выходили все деревни, кто занимался жатвой, кто заготовкой сена, детей отправляли в лес по грибы и по ягоды. «Да и старикам не пора кряхтеть, надобно о хлебе родить», — говорили наши предки. В этот день крестьяне молились Ольге о хорошей погоде, о милосердии к жнецам, о том, чтобы она дала возможность закончить работу раньше, чем рожь начнет гнить от обильной росы, которая вскоре начнет выпадать на поля. «Ольга на поле подмога», – верили люди. Также эту пору называли «страдно-грозовой», поскольку нередко случались грозы. Сначала блеск, за блеском треск, за треском плеск. Так образно описывали в народе это природное явление. В этот день примечали. Пиявка поднимается на поверхность воды перед началом ветра, урагана, бури. Паук сидит неподвижно в середине паутины, к дождю. Во время грозы резкий гром к тихому дождю, гулкий к ливню. Яркое сияние стажар или большой медведицы, то есть безоблачное в этот день небо, предвещало удачную страду и богатый урожай. Братья-месяцы.